Глава 6. Бежать, бежать, бежать. Бежать как можно дальше от этого дома, от этого места и от тела человека, который лежит, раскинув руки, в холле. Но пришлось вернуться. Лиза и не подумала о том, чтобы вызвать скорую и полицию, рассказать им, как все было. И наверняка бы ее поняли, что это была чистая самооборона, потому что произошло похищение. А это уже статья Уголовного кодекса. А то, что Ветрова совершила совсем недавно, была статья тяжелее. К тому же, как и куда она бы вызвала службу спасения? Лиза даже адреса не знала и телефон не нашла. Но это были всего лишь отговорки. А папа после случившегося по голове точно не погладит. Мать будет плакать в три ручья, а Насте тяжело вздыхать, сложив руки на своем круглом животике. Нет, этого Лиза не переживет. Она не хочет такого позора. К тому же она не виновата. Просто случайно махнула рукой, просто случайно ударила человека по голове. Ибо нечего этому человеку похищать девушку и дарить ей свои извращенские подарки, а еще повышать голос. Вернулась к месту своего преступления с большой неохотой. Нужно сделать хоть одну здравую вещь за эти сутки. Забрать вещдок, а точнее бюст Гоголя со своими отпечатками пальцев. Лиза перешагнула через ноги Семенихина, чуть не поскользнулась в валенках на начищенном полу, схватила Гоголя и вновь зашаркала в сторону кухни. Принцесса все еще продолжала бегать вокруг тела своего хозяина и противно тявкать. К черту! Пусть ее тоже разорвет на мелкие кусочки. А вот Лизе пора уносить ноги. Прижав к груди многострадальный бюст Гоголя одной рукой, другой Лиза начала дергать стеклянные двери, выходящие на задний двор. Должны же они как-то открываться. Нащупала маленькую замочную скважину на ручке, огляделась по сторонам в поисках ключа. Куда этот извращенец мог его спрятать? Лиза уже взмокла в дубленке и валенках, но начала шарить руками по полкам, потрясла железную банку из-под чая, открыла ее и нашла ключ. Но, слава богу! Дрожащими пальцами открыла двери, вышла на террасу и вдохнула морозного воздуха. Боже мой, как хорошо было на свободе! На заднем дворе дома было темнее, чем у центрального входа. Но ничего. Глаза уже привыкли к темноте. Справа Лиза увидела несколько строений. Чищенные дорожки, еще не растаявшие сугробы, накрывающие клумбы. В строении побольше шел из трубы дым. Скорее всего, это была баня. Только вот кого в ней сейчас моют — загадка. Было еще интересно, где сейчас находятся Лизины похитители, Сёма с Валерой. Вот с ними неожиданно столкнуться не хотелось совсем. Если они в бане, то хорошо. А если еще и в усмерть пьяные, то это вообще подарок судьбы. Но на такие подарки Ветровой рассчитывать было слишком жирно. Чтобы выйти за ворота особняка, нужно обойти дом по правой стороне. Лиза так и сделала. Начала медленно идти вдоль стены, оглядываясь по сторонам. Положила бюст несчастного Гоголя в карман дубленки, а во втором нашла металлическую зажигалку. Сжала ее в кулаке, пошла дальше. Выглянула из-за угла. Никого не было. Яркий фонарь освещал парковку. Темный автомобиль на ней. Ворота и калитка были закрыты. Нет, здесь выйти не вариант. Наверняка все на кодовых электронных замках. Когда они въезжали, ворота открылись автоматически. Кто-то ими управлял. А какой был бы шикарный план — угнать автомобиль и рвануть в город. Но на участке должен быть еще один выход. Неприметная калиточка в углу за колючим шиповником. Так было у родителей. Лиза об него всю задницу расцарапала, незаметно от отца убегая из дома. Здесь тоже должна такая быть. А от нее тропинка в лес, а там дальше полянка и озеро. Вот было бы здорово, окажись эта фантазия правдой. Лиза пошла обратно уже быстрее и увереннее, но все равно оглядываясь по сторонам, направилась к бане. Подошла совсем близко, услышала музыку, звон стекла и голоса. А вот и Валера с Сёмой. Даже как-то скучно было без них. «Вот же чёрт!» Лиза шепотом выругалась, прижалась к бане спиной, чуть не запнулась обо что-то ногами. «Нет, они не спят. Но они пьяные и веселые. А если сейчас найдут здесь Ветрову, то будет еще веселее». Но Елизавета прикусила до боли губу и настроила себя на то, что она пойдет на все, чтобы выбраться отсюда. Главное — не отпускать ситуацию, не терять контроль. А сейчас контроль был в ее руках. Думать она будет потом. А то, что там Семенихин валяется с пробитой башкой и в крови, это ровным счетом ни о чем не говорило. Главное — вырваться отсюда. А там она уже во всем разберется, позовет на помощь, расскажет все, как было. И этого сраного извращенца, любителя Ди Каприо, Титаника и ошейников закроют в психушке, а лучше в тюрьме. Голоса стали ближе. Лиза вновь огляделась. В принципе, дом был красивый. Стеклянные витражные окна, мягкий свет. Снаружи он выглядел гораздо приятнее, чем внутри. Но Лиза не закрыла дверь на кухне. И эта мерзкая шавка-принцесса может выбежать на улицу и устроить шум. Вот же чёрт! Стало обидно за свою глупость. Но пока этого не случилось, Лиза подошла к углу бани, выглянула и заметила небольшую, присыпанную снегом, дорожку в сторону забора. Точно, там наверняка должна быть калитка. Но чтобы туда добраться, нужно пройти мимо крыльца, а как раз в это время на него вышли двое мужчин. Потянула сигаретным дымом. Лиза вжалась в стену, слушая их разговоры. «Интересно, что там наш сухарь делает с этой девахой? Хотя ясно, что делает». Показал ей свою красную бархатную комнату, нацепил наручники и начал драть. Мужчина громко заржал, голос был пьяным. Лиза вздрогнула, зажала рот кулаками, чтобы не закричать. «Сухарь?» А Семенихину подходит прозвище. «Сухарь сделает все как надо, не впервой, а потом завалит подарками. Не первое и не последнее потерпит». Не понимаю этого изврата. Каждому свое, как говорится, хотя ни одна баба от него не уходила недовольная. Он всем потом хорошо платил. Вот же дурак. Заткнись, Сёма. Мы работаем, нам хорошо платят, а все остальное нас не должно касаться. Где мы еще такого босса найдем? Это верно, Валера. Пойдем, за это надо выпить. Ну-ка, подожди. Слышишь? Лает принцесса сухаря. Точно. Может, она тоже возбудилась. Надо бы пойти посмотреть. Ой, Валера, да ну нафиг, я устал. Давай по последней и спать ляжем. Сил больше нет. Меня даже водка не берет. Я все-таки пойду посмотрю. Да твою же мать! Ветрова выругалась сквозь зубы, начала пятиться назад. Задела какую-то железяку, она громко звякнула. Вот сейчас ее поймают, уведут в красную бархатную комнату с наручниками. И выйдет она оттуда с поломанной психикой. Нет, надо бежать. Пока на крыльце вышла заминка, Лиза рванула вперед, сделала несколько шагов, споткнулась, упала, что-то прогремело. Попалась на глаза Валерии и Сёме. Те голые стояли на крыльце и в первые секунды даже не поняли, кто перед ними. «Ёпти! Валера, так это же наша истеричка! А ну стой!» Валера кинулся в баню. Видимо, одеться. Мозг Ветровой лихорадочно соображал. Надо их как-то остановить. Просто так ей не убежать. Бросила взгляд на канистру, из которой выливалась жидкость. Запахло бензином. Посмотрела на зажигалку, зажатую в кулаке. Чиркнула, вспыхнул маленький огонек, а потом бросила ее в эту лужу, шагнув назад. Огонь моментально загорелся и начал распространяться со страшной силой. Все, теперь бежать. Теперь точно бежать, не разбирая дороги. Проваливаясь валенками в снег, чуть не теряя их, Лиза кинулась по тропинке в сторону забора в надежде, что там все-таки есть калитка. И она там была, на ее счастье. «Боже мой, Боже мой, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Помоги, я больше никогда не буду так себя вести и знакомиться с какими-то уродами. Господи, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Ветрова вспотела, взмокла, но добралась до забора. Калитка была закрыта на задвижку. Оставалось только сдвинуть ее и выскочить наружу. Ломая ногти, дыша на стылый металл, Лизе удалось это сделать. Вывалилась наружу, встала, побежала, обернулась лишь раз и увидела уже яркое зарево огня, которое охватило строение бани.